«Пожалуйста, если муж позволит тебе, напиши мне», — сказала она с надеждой, посмотрев на Уильяма. «Помни, если я могу что-то для тебя сделать, тебе нужно только попросить». Она поцеловала Кейт, и та буквально вцепилась в нее, отчаянно не желая расставаться с матерью, которую едва знала, и которую, как и всех остальных, кто был ей дорог, так жестоко отбирали у нее. Что ждало ее впереди в этой жизни? «Прощайте», — всхлипывая, проговорила Кейт, — «молитесь за меня». «Непременно. Можешь не сомневаться», — пообещала мать и ушла. Вновь оказавшись под защитой мощных стен Раглана, за которые ей теперь было запрещено выходить, Кейт испытала страшное, ни с чем не сравнимое отчаяние. Вдовствующая графиня теперь обходилась с ней с вымученной вежливостью. Прежняя ее сердечность ушла, а маленькая Элизабет брала пример со старших. Если Кейт пыталась объясниться, то домашние демонстративно уходили от всяких разговоров с ней. И только Мэтти, дорогой, уютный Мэтти, беременность которой уже благополучно близилась к концу, могла она излить душу. И именно Мэтти ухаживала за ней в эти темные зимние дни, оплакивала вместе со своей госпожой потерянного ребенка, выслушивала ее страхи за Джона. Кейт была уверена, что без верной горничной она в то жуткое время сошла бы с ума. За столом Уильям почти не обращал на жену внимания. По вечерам давал понять, что ее присутствие у камина нежелательно. Когда появлялись гости, требовал, чтобы она оставалась в своей комнате. Все покупки для Кейт от ее имени должна была делать Мэтти. В деревне или у торговцев-разносчиков, которые приносили товары, свежие новости, но ни новых изящных платьев, ни драгоценностей ждать не приходилось. Если бы король не приказал Уильяму держать Кейт под замком, то он наверняка отправил бы жену в монастырь. Ее брак казался теперь Кейт пожизненным приговором. Куда подевалась та беззаботная, своевольная девчонка, которой она была еще совсем недавно? Сейчас ей всего 16, а она уже чувствует себя старухой. Если и дальше так пойдет, то она и в самом деле состарится раньше времени. Медленные, неторопливые месяцы прошли. Благодаря письмам Кэт Отт, которые предварительно от первого до последнего слова тщательно изучал Уильям, а также Мэтти, которая была в курсе всех сплетен и слухов, да Кейт, пусть и с опозданием на несколько недель, доходили из внешнего мира новости, но она воспринимала их с тупым безразличием. В начале весны, когда нарциссы распахнули свои лепестки навстречу лучам проснувшегося солнца, она узнала от матери, что Генрих Тюдор наконец-то женился на Елизавете Йорк. «Бедняжка Елизавета», — решила Кейт, — «ей этот брак не принесет никакой радости». И еще она задумалась над тем, задавалась ли новая королева, подобно ей самой, вопросами о судьбе ее братьев-принцев. Переживала ли за них? Хотя, что касается Кейт, то ей теперь все эти вопросы и переживания пришлось оставить в прошлом. Она не знала, дойдут ли до нее когда-нибудь вести о Джоне, а ей больше всего на свете хотелось знать, что он жив и здоров. Если бы только ей была дарована свыше такая милость, то она готова была бы безропотно принять все остальное. И, наконец, Господь услышал ее молитвы. Мэтти, которая вот-вот должна была родить, но тем не менее аккуратно исполняла свои обязанности, как-то солнечным майским утром вернулась с рынка в крайнем возбуждении. «Вам пришло письмо», — сообщила она. «Он говорит, что вы можете его взять». Горничная всегда называла хозяина только «он», непочтительно опуская все причитающиеся ему титулы. Письмо было от Кэт. «Король направился в поездку на север», — писала она, — «и я слышала, что в королевской свите граф Линкольн, которому король благоволит». «Слава Богу!» — выдохнула Кейт. Сердце ее радостно вспорхнуло. По крайней мере, Джону удалось убедить короля в своей невиновности. «Полагаю, вы рады этой новости, миледи?» — улыбнулась Мэтти. «Конечно!» Она была рада, очень рада. Но после этого жизнь вновь пошла своим мрачным чередом, как шла многие месяцы до этого. Единственным светлым пятном для Кейт стало рождение сына Мэтти теплым днем в самом начале июня. Но даже и к этой радости примешивалась горечь. Видя, как ее горничная кормит ребенка, Кейт поневоле вспоминала, что потеряла своего. А ведь останься ее малыш жив, он был бы сейчас таким же. Как-то вечером Уильям в ночной рубашке появился со свечой в руке в дверях ее комнаты. Его, похожее на мордочку хорька лицо в мерцающем пламени, казалось худым и изможденным. «Милорд?» Кейт в тревоге приподнялась на кровати. «Я хочу поговорить с тобой», — сказал он, стоя над ней. «Получил известия, которые могут тебя заинтересовать. Твой любовник, граф Линкольн, женился на моей племяннице Маргарет Фитцалан, дочери Эрандла. Так что можешь забыть о нем. Он для тебя теперь потерян навсегда». «Джон никогда не будет потерян для меня», — с негодованием подумала Кейт, стараясь не выдать захлестнувшие ее чувства. «Наши сердца соединены навсегда. Мы поклялись в этом». «Для меня это не имеет ровно никакого значения», — ответила Кейт, не погрешив против истины. Она знала, что этот брак для Джона — лишь пустая формальность. «Тогда, поскольку уж мы вынуждены жить вместе», —